Гегемония Спарты. Под знаком спартанской гегемонии в эллинском мире проходят первые годы после Пелопоннесской войны. Однако гегемония Спарты с самого начала вызвала острое недовольство в Греции. Подобно Афинам, Спарта также обложила своих союзников Форосом. Постоянно вмешиваясь во внутреннюю жизнь греческих городов-государств, Спарта повсеместно преследовала демократов и насаждала власть олигархов. Во многие полисы были введены гарнизоны во главе со спартанскими наместниками. Таким образом, греческие города, ожидавшие от Спарты освобождения, оказались в еще более худших условиях, чем во времена Афинского союза. Однако вскоре положение Спарты сильно осложнилось, так как у нее испортились отношения с Персией. Получая крупные субсидии во время Пелопоннесской войны, Спарта обещала в случае победы вернуть Персии греческие города Малоазийского побережья. Однако малоазийские греческие полисы обрели свою независимость в результате греко-персидских войн, которые воспринимались большинством греков как героическое прошлое. Посягнуть на эту независимость Спарта сразу не решилась. Поэтому она делала все возможное для того, чтобы оттянуть выполнение своего обязательства. После смерти персидского царя Дария II началась борьба за престол между его старшим сыном и наследником Артаксерксом и младшим сыном. Кир обратился за помощью к Спарте, с которой он был тесно связан еще со времен Пелопоннесской войны. Спарте было выгодно поддержать Кира, потому что в качестве компенсации за поддержку она могла бы настоять на сохранении независимости малоазиатских полисов. Кир навербовал 13-тысячный отряд греческих наемников и соединил их со своими персидскими войсками. Возглавив это войско, Кир предпринял поход против Артаксеркса. Однако в 401 году до нашей эры в сражении при Кунаксе, близ Вавилона, Кир был убит. Туземные войска Кира немедленно перешли на сторону Артаксеркса. Греческие наемники, которых к этому времени осталось немногим более 10 тысяч, оказались вдалеке от родины, в окружении врагов. К тому же приглашенные в лагерь Артаксеркса якобы для переговоров военачальники греческих отрядов были вероломно перебиты. Тогда греки избрали новых военачальников, одним из которых был описавший этот поход историк Ксенофонт, и начали отступление на север, побережье Черного моря. Несмотря на все усилия персов воспрепятствовать походу и на трудности пути, греки все же пробили себе дорогу к морю и сумели вернуться на родину, потеряв, правда, около четверти своего войска. Однако положение Спарты оказалось нелегким и вне зависимости от исхода этого отступления. Артаксеркс был очень разгневан выступлением Спарты на стороне Кира. Сатрап Тиссоферн потребовал от малоазийских греков уплаты дани, то есть признание себя подданными персидского царя. В сложившейся обстановке Спарта была вынуждена поддерживать малоазийских греков. Спустя 5 лет после окончания Пелопоннесской войны Спарта оказалась втянутой в новую войну, на этот раз с персами. Сначала военные действия шли довольно вяло, но в 395 году до нашей эры спартанский царь Агесилай добился крупной победы в сражении у Сарт. После этого персы пустили в ход давно испытанный дипломатический прием. При помощи подкупа Они попытались организовать в самой Греции антиспартанскую коалицию. Обстановка им благоприятствовала, так как Спарта восстановила против себя многие города. В состав антиспартанской коалиции вошли Беотийский союз, Коринф, Аргос, Афины, Лакрида, Акарнация, Левкада и большинство фессалийских городов. В 395 году до нашей эры началась Коринфская война. Положение Спарты было очень тяжелым. Ей приходилось вести войну одновременно и с Персией, и с членами антиспартанской коалиции. В 394 году в битве при Книде спартанский флот был разбит объединенным греко-персидским флотом под командованием Афинина Канона. После этой победы Канон вернулся в Афины с большими субсидиями от персов, на которые афиняне восстановили стены вокруг родного города и начали возрождать флот. В Коринфе и некоторых других пелопоннесских полисах было решено вести войну до полного уничтожения Спарты. Афинская демократия с ее стремлением к панэллинской гегемонии подняла голову. Возрождение демократических Афин пугало не только спартанцев. Оно тревожило и персидских сатрапов, и самого персидского царя, который был склонен скорее поддерживать спартанских олигархов, нежели Афинскую республику с ее демократическими порядками. С этого времени между спартанцами и афинянами возобновляется яростная борьба за влияние на персидского царя. Спартанцы отправили к персидскому сатрапу Тирибазу посольство во главе с Анталкидом. Этому хитрому и ловкому дипломату было поручено любой ценой добиться заключения мира между персидским царем и лакедемонянами. Афиняне и союзники со своей стороны снарядили посольство к тому же Тирибазу. Анталкид предлагал мирные условия, которые были приемлемыми как для персидского царя, так и для лакедемонян. «Лакедемоняне, — говорил он, — не оспаривают у царя греческих городов, которые находятся в Малой Азии. С них достаточно того, чтобы прочие города получили автономию. Раз мы согласны на эти условия, чего ради царь станет воевать с нами и расходовать деньги?» Тирибас пришел в восторг от речей Анталкида. Но против предложения спартанского дипломата решительно восстали афиняне и фиванцы. Они рассматривали требования автономии городов как коварный маневр, направленный на уничтожение всех военно-политических союзов в Греции. Тем не менее, дипломатический маневр Анталкида увенчался успехом. Обе стороны, истощенные войной, были вынуждены согласиться на условия, которые продиктовал им Артаксеркс. Тирибас объявил, чтобы все желающие немедленно прибыли к нему, дабы выслушать присланные персидским царем условия мира. По прибытии послов Тирибас, указывая на царскую печать, удостоверяющую подлинность документа, прочел следующее. «Царь Артаксеркс полагает справедливым, чтобы ему принадлежали все города Малой Азии, а из островов Клазомены и Кипр. Всем прочим городам, большим и малым, должна быть представлена автономия, кроме Лемноса, Имброса и Скироса, которые по-прежнему остаются во власти Афин». Таковы были условия знаменитого царского или Анталкидова мира 387 года до нашей эры. Этот мир узаконивал политическую раздробленность, а следовательно и слабость Греции. В конце мирного текста была многозначительная приписка: «Той из воюющих сторон, которая не примет этих условий, вместе с принявшими мир объявляю войну на суше и на море, и воюющим с ней государством окажу поддержку кораблями и деньгами». Антолкидов мир ознаменовал собой торжество персидской политики, которая ставила своей целью ослабление как спартанской, так и афинской гегемонии в Греции. Некогда побежденная греками Персия теперь фактически становилась вершительницей судеб Эллады. Возвышение Фив. После заключения Антолкидова мира в Греции на короткий срок возобновилась спартанская гегемония. Однако дальнейший ход событий показал, что политика грубого нажима и вмешательства во внутренние дела других греческих государств, которая неукоснительно проводилась Спарты, была способна лишь оттолкнуть от нее даже старых испытанных союзников. В связи с этим существенное значение приобрели события, которые произошли в Фивах в 379 году до нашей эры. Здесь у власти находились олигархи, которые пользовались поддержкой полуторатысячного спартанского гарнизона, расположенного в фиванском акрополе Кадмее. Многие из фиванских демократов были вынуждены бежать в Афины и другие полисы, другие остались в Фивах, но скрывались. Однако в среде городского демоса и беотийского крестьянства все сильнее нарастало недовольство существующими порядками. Во главе демократического движения встал Пелопид. Ненависть восставших к олигархическому режиму была столь велика, что фиванские олигархи были перебиты, а спартанский гарнизон был вынужден капитулировать. С этого времени начинается возвышение Фив в эллинском мире. Вокруг них объединились и другие беотийские города. Вопреки Антолкидову миру, вновь был организован Беотийский союз. С этим союзом начинают поддерживать дружественные отношения Афины, которые надеялись найти в нем опору в борьбе против Спарты. Под руководством Афин в 378 году до нашей эры возникает Второй Афинский морской союз. В его состав вошли многие государства, которые и раньше были союзниками Афин. Но по количеству участников этот союз не мог идти ни в какое сравнение с первым. В нем, например, не участвовали города Малой Азии, которые попали под власть персов, и ряд других. При организации Второго морского союза афиняне и новые их союзники учли опыт прошлого. Союз был построен на более-менее равноправных отношениях. Интересна надпись, которая представляет собой постановление Афинской экклесии о структуре этого объединения. Опасаясь, как бы союзники не заподозрили их в стремлении возродить свою державу, афиняне поклялись, что не будут взыскивать с союзников Фороса, не будут вмешиваться в их внутренние дела, не будут посылать к ним ни должностных лиц, ни гарнизонов, ни клерухов. Для того, чтобы снарядить и содержать флот, афиняне были вынуждены мобилизовать внутренние ресурсы и провести реформу, согласно которой первые три разряда граждан должны были ежегодно платить особый налог, так называемую эйсфору, в соответствии с размерами их имущества. Спарта не без оснований рассматривала образование Второго Афинского морского и Беотийского союзов как реальную угрозу своей гегемонии. Поэтому Пелопоннесский флот был направлен к берегам Аттики, чтобы их блокировать. Однако в 376 году до нашей эры Пелопоннесский флот потерпел тяжелое поражение в морском сражении у Наксоса. После этого спартанцы бросили свои основные силы на борьбу против фив. Фиванскими войсками командовал выдающийся полководец Эпаминонт. Встреча двух армий произошла около местечка Левктры. У спартанцев было 10 тысяч гоплитов и 1000 всадников. У беотийцев всадников было столько же, но только 6 тысяч пехоты. Спартанцы рассчитывали на легкую победу. Их фаланга построилась 12 шеренгами. Впереди заняла позицию конница. Эпаминонт также выставил впереди конницу, но вот фалангу он построил необычно, не ровным бруском, а в виде кочерги. Длинную рукоятку составляли 8 шеренг ополченцев, маленький же конец, которым ворошат угли, образовывали 50 коротких шеренг отборных воинов. Эпаминонт приказал ополченцам избегать сражения и при наступлении врага отходить, обороняясь. Он рассчитывал, что судьбу боя решит крыло, в котором находились отборные воины. Сражение началось атакой сильной конницы беотийцев. Спартанские всадники были смяты, отходя за правый фланг своей фаланги, они врезались в пехоту и расстроили ее ряды. Эпаминонт воспользовался этим замешательством и приказал атаковать противника по всему фронту. Вот тут и показал себя конец кочерги, которым ворошат угли. Его напор был таким мощным, что фаланга спартанцев была разрушена, правда, лишь на небольшом участке. Но этого смятения оказалось достаточно, чтобы закончить сражение победой. Спартанцы потеряли при Левктрах многих военачальников, в том числе самого царя Клеомброта. Это был единственный почти невероятный случай в истории Спарты, когда в бою погиб царь. Царскую особу охраняли лучшие воины. Через несколько лет Эпаминонт снова сражался со спартанцами, снова применил особое построение и снова победил. Сражение происходило при Мантинее. Ксенофон так его описал. Эпаминонт двигал войско вперед узкой частью, как военный корабль, полагая, что в том месте, где ему удастся прорвать линию неприятельского расположения, он нанесет окончательное поражение и всему вражескому войску. И действительно не ошибся в своих расчетах, одержав победу в том месте, где он врезался в ряды противников, он обратил в бегство все вражеское войско. Однако радость беотийцев была омрачена гибелью многих воинов. Смертельную рану получил и сам полководец. В самый яростный момент боя дротик спартанца попал ему в грудь. Врач предупредил, что как только дротик извлекут из груди, Эпаминонт умрет. Полководец запретил трогать дротик до тех пор, пока не найдут на поле боя его щит и пока враг не обратится в бегство. «Довольно я пожил, умираю непобежденным», — сказал полководец и поцеловал щит. Друзья сетовали, что Эпаминонт не оставил наследника, у него не было детей. На это умирающий ответил, что оставляет после себя двух бессмертных дочерей — Левктры и Мантинею. После этого Эпаминонт приказал вынуть дротик и скончался. Поражение спартанцев и последующие походы фиванцев в Пелопоннес вызвали подъем демократического движения во всей Греции. Ряд демократических переворотов произошел и в самом Пелопоннесе. В такой ранее отсталой области, как Аркадия, образовался сильный демократический союз под руководством города Мантинеи, обрела независимость Мессения. Результатом всех этих потрясений были полный распад Пелопоннесского союза, утрата Спарты положения гегемона в эллинском мире и превращение ее во второстепенное государство. Однако возвышение Фив оказалось весьма непродолжительным. Беотия имела еще меньше оснований занимать руководящее положение в эллинском мире, чем Спарта. Соотношение сил в Греции резко изменилось, когда афиняне, напуганные чрезмерным усилением Фив, отошли от них и объединились со Спартой. Фиванцы не сумели воспользоваться результатами блестящей победы Эпаминонда над спартанцами при Мантинее в 1362 году до нашей эры из-за чрезвычайно крупных потерь и гибели самого Эпаминонда. Силы Фив оказались исчерпанными. Они не могли больше удерживать гегемонию в Пелопоннесе. Тем временем Афины попытались использовать эту выгодную для них ситуацию и вернуться в русло старой великодержавной политики по отношению к союзникам. Возрождение этой политики привело к так называемой союзнической войне 357-355 годов до нашей эры. Итогом этой войны стал распад Второго Афинского морского союза.